Пшеничный. В институте, где работал Дмитрий Дмитриевич, сложилось очень трудное положение. Фактически вся полнота власти попала в руки Павла Александровича Пшеничного, исполняющего обязанности директора, человека загадочного, даже для тех, кто проработал с ним не один год. Пшеничный много лет назад был направлен в аспирантуру. Промышленность снабдила его блестящими характеристиками, которые, как это вскоре выяснилось, были составлены с коварной целью – навсегда избавиться от Пшеничного. Настоящий директор института, заслуженный ученый, академик, неоднократно пытался расстаться с Пшеничным. Но он не хотел слушать никаких рассуждений о том, что Пшеничного некуда деть и что на него уже потрачено уйма денег. Но, будучи очень занятым человеком, он чувствовал, что не имеет права растрачивать свою энергию и волю на борьбу с цепким и ловким приспособленцем. В конце концов директор, махнув рукой на научную продукцию Пшеничного и действуя по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок», стал загружать его многочисленными поручениями, не требовавшими специальных знаний. Пшеничный переписывал и составлял требования на оборудование, кого-то замещал, что-то проталкивал, что-то согласовывал, куда-то ездил и приохотно. Постепенно он стал казаться человеком незаменимым. В нужную минуту оказался тут как тут и стал исполнять обязанности директора института. С первого дня своего нового положения в институте Павел Александрович Пшеничный начал осваивать большую науку. Начал он с физики. Пшеничный вызвал в свой кабинет библиотекаршу с ящичком каталога книг по физике. Отобрал наугад ряд книг и велел никого не принимать. Вначале он пытался проникнуть в смысл формул и даже стал переписывать их на маленькие листочки блокнота шестидневки. Но это не помогло. К слову сказать, Пшеничный вовсе не был человеком малоспособным или неумным. Но сказались годы, проведенные в бесконечных телефонных разговорах и согласовываниях. Да и сама физика резко шагнула вперед с того времени, как он в последний раз прикасался к институтскому учебнику. Итак, дело не ладилось. После этого Пшеничный перешел непосредственно к тексту и все понял. Это открытие привело его в восторг. Действительно, он разбирал все, фразу за фразой. Формула выведена в предположении, что отсюда следует, где после сложения получим. Авторы пользуются приятным долгом поблагодарить академика Е. И. Тутта за дискуссию результатов и постоянное внимание к работе. Все было понятно. Физика была ясна, как пареная репа. А формулы? Я не уверен, что формулы нужны. Во всяком случае, также обязательны. — сказал Пшеничный самому себе. Вот уже скоро год директор института безвыездно проживал на даче. А Павел Александрович Пшеничный, оберегая его покой, являлся к нему не чаще одного раза в месяц. Старик, как называли в институте настоящего директора, подписывал отчеты института, рассказывал Павлу Александровичу о своей поездке по Швейцарии в 1896 году, и погружался в дремоту, из которой Павел Александрович не считал тактичным его выводить. Однако, когда возникала необходимость принимать рискованные решения, Павел Александрович говорил, что его нужно согласовать с директором института, академиком Коршуновым. Впрочем, в таких решениях все меньше и меньше ощущалась нужда. Павел Александрович взял курс на систематическое сворачивание экспериментальных отделов института и к началу описываемых событий определить профиль института уже просто не было возможности. В комнатах, еще отдававших запахом химических реактивов и трансформаторного масла, появились какие-то задумчивые люди, специальности редчайших и служебного поведения отменного. Чем они занимались, сам Павел Александрович толком не знал. Но с ними было легко, гораздо легче, чем с принципиальными физиками и техниками, еще недавно осаждавшими его ворохом предложений и заявок. Такова была обстановка в институте, где, когда был создан ученый совет для разборки заявки на способ создания физического бессмертия человека и всех относящихся к ней материалов. Вначале все шло как обычно. 11 часов утра. Сотрудники толпятся в коридоре, курят, разговаривают о своих делах, о возможных вариантах решения совета. Еще 15 минут. И, мягко ступая на носки, появится заместитель директора по хозяйственной части и, тяжело усевшись за стол президиума, пошлет секретаря в коридор. «Просят заходить», — скажет Наталья Степановна. «Уже пора». «Пора, пора!» Сотрудники, перекидываясь друг с другом приветствиями, рассаживаются, и, наконец, наступает молчание. Проходит несколько минут, прежде чем появляется Павел Александрович. «О, это расчет, тактический расчет, а вовсе не опоздание». Павел Александрович уже 5 минут топтался у дверей своего кабинета, поглаживая всегда защелкнутый английский замок, посматривая на свои по-военному точные часы. Внутренним оком своим видел он зал заседаний, чувствовал эту минуту молчания, и вот теперь вышел из кабинета и, ни на кого не глядя, прошел к своему креслу за столом президиума. Но он внимательно, придерживая рукой очки, просмотрел повестку, которую знал на память, так как составлял ее сам, и все сотрудники также посмотрели на свои повестки. Потом поднялся, широким жестом отнял от глаз очки и сурово заговорил. «Сегодня мы собрались здесь для проведения очень важных мероприятий. В открытом заседании ученого совета будет разбираться авторская заявка. Мне не хотелось бы уточнять, но наш план научно-исследовательских работ настолько перегружен, что еще одна тема, ну, вы должны понять. Тем более, что речь идет о физическом бессмертии человека. Авторы подняли шум. Но нам нужно быть твердыми. Авторов 3. Первый автор — человек. Это, вероятно, псевдоним. 2. Д.Д. Михантьев. Михантьев. Пшеничный, не веря своим глазам, надел очки. По многолетней привычке он обратил внимание только на первого автора. «Наш Дмитрий Дмитриевич», — донеслось с клеенчатого дивана, где обычно сидели буйно-принципиальные сотрудники, как их называл про себя Пшеничный. «Наталья Степановна, позовите, пожалуйста, авторов. Они, вероятно, ждут», — сказал Пшеничный. Когда вошел человек, на него не обратили внимания. Но вот появился Дмитрий Дмитриевич, и в зале зашумели, но Пшеничный закричал: «Товарищи, не отвлекайтесь!» Авторов усадили в первом ряду. Коля с благоговением, человек с интересом, разглядывали развешанные по стенам зала графики, фотографии, приготовленные для следующего вопроса повестки дня. Дмитрий Дмитриевич смотрел прямо перед собой. В просвет между пиджаком директора и зеленой шторой за ним. Внешне Дмитрий Дмитриевич был спокоен. Но если бы прислушаться к его сердцу, сердце его сокращалось в ритме старого марша, Да, если бы вы прислушались, то ясно услышали бы. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. А с этим маршем нельзя не победить. Это уже проверено. Сейчас, — сказал Пшеничный, — мы ознакомимся с содержанием заявки. Дмитрий Дмитриевич быстро встал, но Пшеничный остановил его властным движением руки. — Я думаю, — сказал он, — что вам излагать что-либо не придется. Официальных материалов, которыми располагает институт, вполне достаточно. Но я хочу дополнить, разъяснить. Дополнить? Разъяснить? Всякое дополнение и разъяснение. Есть уже новое изобретение. А мы рассматриваем ваше старое изобретение. То, по которому идет переписка, и по которому мы должны дать обстоятельный ответ. И потом, к чему это, товарищ Михантьев? Ваше «я хочу». Я хочу, мы хотим, они хотят. Если потребуется, вы будете обязаны дополнять и разъяснять. Пшеничный прочел ученому совету вводную часть заявки. Вот, собственно, и все, сказал он. А наукообразное приложение к заявке вряд ли заслуживает внимания совета. Я сам созвонился с весьма крупными специалистами. И они о большинстве реакций даже не слыхивали. Итак, я призываю совет к максимальной активности. Прошу помнить, что нужно говорить не о мелочах, а о главном, чтобы суть дела не утонула в каких-нибудь формулах. Начались выступления. Они закончились в час дня. «Я прошу слова», — сказал Дмитрий Дмитриевич. Пшеничный внимательно взглянул на свои часы и, захлопнув серебряную крышечку, сказал: «Уже обед, товарищи, можете отдыхать».